руки наперечет в обрывках брошенных фраз, пусты как счет, раз, два, три. Мне не продержаться и дня без тех, кто сердце впитал святую волю небес. Я танцую в центре огня, так раскаленный металл перерождается в крест. Сегодня дело времени, воля небес, море глаз и голубые радость времени. Решится здесь и сейчас. Мир в плену эпохи хай-тек толкает души к окну, держа подложный закон. Здесь и сейчас. Кто готов не прятать глаза, готов открыто пенять за благо и голубые. Ночь огнем проходит гроза, и молнии белую рать венчает спас на крови. Черной копотью легла беда, красным окропила свет.